Христом пойду я. Боже милосердный, кто мне сил дарует оказаться верным в страхе и бессилии. Я тебе молюся, помоги ты мне по следам Иисуса за Христом пойду. Чувствую влечение, крест и скорбь земную принимать смирение, сила Божья слово разорвало узы, и пойти готов я по следам Иисуса. За Христом пойду я, бодро и свободно, дух мой укрепляет дар любви Господней. Смело отвергаю ветхой жизни вкусы, с радостью шагаю по следам Иисуса. За Христом пойду я, Он мой искупитель, и от всех недугов верный исцелитель. Смерть Его дала мне жизнь, я стремлюсь край давно следам Иисуса. За Христом пойду я, к родине прекрасной, хоть кругом бушует ураган ужасный, благодатью Божьей каждый день креплю. Поможет по следам Иисуса.